Специфика научного исследования в социальной психологии. Каждый из названных здесь черт научного исследования имеет специфику в социальной психологии. Модель научного исследования, предлагаемая в логике и методологии науки, обычно строится на примерах точных наук и прежде всего физики. Вследствие этого многие существенные для других научных дисциплин черты оказываются утраченными. В частности, для социальной психологии необходимо оговорить ряд специфических проблем, касающихся каждой из названных черт. Первая проблема, которая встает здесь, это проблема эмпирических данных. Данными в социальной психологии могут быть либо данные об открытом поведении индивидов в группах, либо данные, характеризующие какие-то характеристики сознания этих индивидов, либо психологические характеристики самой группы. По вопросу о том, допускать ли в исследование данные этих двух видов, в социальной психологии идет давняя дискуссия. В различных теоретических ориентациях этот вопрос решается по-разному. Так, в бихевиористской социальной психологии за данные принимаются лишь факты открытого поведения. Когнитивизм, напротив, делает акцент на данные, характеризующие лишь когнитивный мир индивида, образы, ценности, установки и другое. В других традициях данные социально-психологического исследования могут быть представлены обоими их видами, но это сразу выдвигает определенные требования и к методам их сбора. Источником любых данных в социальной психологии является человек. Но один ряд методов пригоден для регистрации актов его поведения, другой — для фиксации его когнитивных образований. Признание в качестве полноправных данных и того, и другого рода требует признания и многообразия методов. Проблема данных имеет еще и другую сторону. Каков должен быть их объем? Соответственно тому, какой объем данных присутствует в социально-психологическом исследовании, все они делятся на два типа. А. Корреляционные, основанные на большом массиве данных, среди которых устанавливаются различного рода корреляции. И Б. Экспериментальные, где исследователь работает с ограниченным объемом данных, и смысл работы заключается в произвольном введении исследователем новых переменных и контроле за ними. Опять-таки и в этом вопросе весьма значима теоретическая позиция исследователя, какие объекты с его точки зрения вообще допустимы в социальной психологии, предположим, включаются ли в число объектов большие группы или нет.